Глава 10. Чем порадовать юных сплетниц, я заранее продумала и даже перед зеркалом отрепетировала. Естественно, свалила всю вину на герцога, посмевшего считать, что раз ты девочка, то обязательно дурочка, хотя подобных высказываний за герцогом никогда не водилось. Он, как мне помнится, легко признавал ум, в чьей бы голове тот не прятался. А вот дразнить милых дурочек он обожал, да. А уж я его своими напыщенными манерами просто притягивала, как мишень для насмешек. Самое обидное, 20 лет спустя я его очень даже поняла. Только поздно было. А сейчас, увы, придется использовать мальчика в собственных целях. Впрочем, я верю в эту язву. Этот, если что, отобьется. «Неужели он тебе нравится?» Громким шепотом воскликнула Анна, поймав мой взгляд в сторону Эмерсона. «Кто?» — опешила я. «Ну кто? Герцог Ланчестерский, естественно. Впрочем, в него половина выпускниц Академии влюблена, даже самых родовитых». Девицы переглянулись и захихикали, словно про себя оценив мои шансы и найдя их настолько мизерными, что даже смешно. «Да ни за что!» Может, излишне эмоционально, потому что представить, что я и этот стервец вместе, можно только в ночном кошмаре. Нет, он симпатичный мальчик, кто бы спорил, и умненький, из хорошей семьи. Но в том-то и дело, что с меня хватит родовитых красавцев с мозгами. Один раз обожглась. Увы, мужчины больше не входят в круг моих интересов. Я должна спасти свою семью, устроить все таким образом, чтобы не попасть ни в одну из расставленных судьбой и не слишком добрыми людьми ловушек. А потом видно будет. Мне еще гипотетически спасателя-эгоиста надо как-то отыскать. Выходить за него замуж или нет, еще посмотрим. Я ему благодарна, конечно, но надо выяснить, нет ли другого способа сохранить ему жизнь. В любом случае, герцог в сферу моих интересов входит только как удобный предлог для поступления на мех-арт. А юные леди из окружения Кэтрин тем временем затеяли переглядки. И мне совсем не нравился написанный на нежных личиках ход мыслей. А впрочем, сколько у нас времени? Хо-хо, сейчас им станет не до меня. Итак, бьют часы на башне, все чуть расступаются, чтобы освободить больше места для главного элемента праздника, но до него еще несколько минут, а вот мой собственный сюрприз, благодаря точному расчету, созрел. «Кэтрин?» — раздался задумчивый голос леди Ренаты, тихони, не весь что, нашедшей в компании элитных змеючек. Она стояла ближе всех к кузине и первая заметила неладное, а вслед за ней и остальные присутствующие отвлеклись от ожиданий и посмотрели на юную леди Гарльтон. И я с трудом скрыла злорадный блеск в глазах. Да, не зря я в день покупок вернулась в ателье и провела там несколько больше времени, чем рассчитывала. Нельзя явиться на дневной благотворительный аукцион и на вечерний званный ужин в одном и том же наряде. Иногда мой график был настолько плотный, или же просто последовательность мероприятий была такова, что сменить наряд не было никакой возможности. И тогда я пользовалась жидким платьем собственного изобретения. Увы, раскрыть авторство этого артефакта я не могла, потому что Эдвин категорически запретил мне заниматься неприличными для жены будущего премьера поделками и тем более пытаться как-то на них заработать. И я нашла утешение, применяя свои задумки, чтобы хоть чуть облегчить себе жизнь в свете. Все было просто. Наряд, который планировался вторым, пропитывался специальным, держащим иллюзию зельем. Зачаровывался, а с помощью довольно сложных, но очень интересных расчетов можно было даже задать точное время преображения. Причем нижний туалет ничуть не ощущался, как двойной слой ткани, и вообще никак не мешал двигаться, поэтому и заметить его было очень затруднительно. Прямо сейчас платье, которое Кэтрин выбрала для себя, исчезло. И под ним оказалось то самое блестящее нечто, которое она рекомендовала для меня. Девушки слаженно охнули. Даже герцог за столиком приподнялся, не пропустил зрелище. Кузина же далеко не сразу сообразила, что именно не так. Она оглянулась, посмотрела на меня, нахмурилась. «Что-то случилось?» Видимо, решила, что прическа сломалась или брошь откололась, а я помогу быстрее всех. Я же натянула на лицо улыбку восторженной дурочки. «Кэтрин, я видела, как тебе понравилось то платье, иначе бы ты не стала мне его так горячо хвалить. Ты знаешь, как я тебя люблю. Это мой тебе подарок на праздник фонтанов. Счастливой воды!» «Что?» — повторила она и опустила, наконец, взгляд. И завизжала. «Кэтрин, ну как тебе? Сидит отлично!» «Честно говоря, я боялась. По моим словам, без примерки, но тебе оно идеально подходит». И я переключилась на Анну. «Кэтрин, это платье очень понравилось, и я решила сделать подарок-сюрприз. Тем более тетушка очень консервативна и не позволила бы Кэт в нем появиться. Правда, Кэтрин очень идет?» «Да...» Леди почти синхронно закивали. Мою версию они радостно скушали. Будут они теперь обсуждать открывшуюся правду об ужасном вкусе Кэтрин или ее злокозненность, меня устраивали оба варианта. Надо будет чуть позже добавить пикантных подробностей. «Неправда!» — выпалила Кэт. Удивилась я. «Кэт, ты о чем? Что-то не так? Ты же сказала, что это платье лучшее из лучших. Ты переживаешь, что я подарила его тебе? Не нужно, дорогая, просто наслаждайся. Тетушке я объясню». Кэтрин смогла взять себя в руки и даже процедить слова благодарности. «Кэтрин, ты как будто не рада», — хмыкнула Анна. «Мелли так трогательно старалась сделать тебе приятное». «Да, похоже, девушки дружно решили, что я уступила платье от чистого сердца. Ну, того мне и надо». Понимание я увидела только в глазах герцога, невесть, когда успевшего покинуть столик и выдвинуться в сторону нашей стайки. Он заливался даже не смехом, а хохотом, и я всерьез забеспокоилась, не лопнет ли мальчик, но выдержка его не подвела. Герцог сдержался и подобрался ко мне вплотную. «Оказывается, у прелестной леди в голове не только розовые блестки, но и серое вещество в наличии. Почему я начинаю чувствовать себя использованным?» Я ни капли не смутилась, только улыбнулась. «Вам подсказать, как избавиться от этого нехорошего чувства, ваша светлость?» И герцог охотно согласился. В его взгляде читалось ожидание хорошей шутки. «Попробуйте, леди!» «Почему бы вам не навестить мою тетушку? Она с радостью пообещает вам что угодно в рамках разумного, чтобы вы гарантировали, что загаданное вами желание будет безобидным и не станет крушением для репутации семьи Гарльтон. Считайте, что это моя вам компенсация». «За год репетиторства? Да еще и чужими руками? Леди, вы сейчас назвали меня очень дешевым репетитором!»